Глава 21. Вот так в моем скромном жилище появилась женщина. Конечно, мне бы очень хотелось написать, что благодарная красотка разделила со мной постель в первую же ночь и не уступила в пылкости нимфоманки Насте. Но, видимо, такое происходит только во всяких приключенческих книжках про попаданцев. В реальности же после ранения, плена, убийства троих сатанистов и встречи с шипящим Равена заснула, едва я расстелил ей на автомобильном диванчике одно из трофейных одеял и еще спала, когда я по обыкновению проснулся на рассвете. Завтракать без нее я не стал и, подумав, сходил к раскидистой клюкве, не заставлять же девушку давиться вяленым мясом. Когда же я вернулся, она с интересом рассматривала дом, угольную печь и все остальное. Ну а потом мы приступили к установлению контакта. Надо отдать девушке должное, она моментально поняла, чего я от нее хочу, и строптивость не проявляла, хотя добиться от нее чего-то большего было, наверное, невозможно. Начали мы с элементарных существительных – камень, дерево, река, топор и так далее. Затем пришел черед глаголов и прилагательных. Все это приходилось буквально запихивать в голову, запоминая раз и навсегда, так что через 3 часа я попросил перерыв, и некоторое время мы просто отдыхали. К вечеру мы уже добрались до основ грамматики, и Равена, наконец, задала первый вопрос. «Кто ты такой?» «Я... Я задумался, после чего нарисовал целый комикс, иллюстрирующий мое прибытие в этот мир. Наградой стало слово «чужак». На самом деле язык Равены оказался не таким уж сложным. Например, в нем не было ни неправильных глаголов, ни каких-либо исключений из правил, от которых с ума можно сойти, изучая что русский, что английский. Все слова образовывались одинаково, добавлением префиксов или суффиксов. В лингвистике это называется каким-то хитровыпендрежным термином, но каким я совершенно не помнил. Зато род имелся у всех местоимений, даже у «я», и у всех слов, характеризующих человека. То есть мой ответ Равене «я чужак» состоял из 2 слов мужского рода, тогда как если бы эту фразу употребила она, ее «я» было бы женским, так же, как и чужак. Это меня немного смутило, но все изменения слов происходили по одним и тем же правилам, так что я довольно быстро ухватил принцип, и дальше все пошло как по маслу. Такая структурированность наводила на мысль, что язык Равены искусственный. Насколько я знал, подобное встречалось только во всяких эсперанто и интерлингвах. Впрочем, мои познания в лингвистике были не намного шире, чем познания в гей-порно, так что вскоре я попросту перестал задумываться над вещами, которые не в силах проанализировать, и сконцентрировался на учебе. Я был более чем уверен, что Равену распирало любопытство, но она оставалась верна себе. Услышать от нее хоть слово по-прежнему оставалось очень сложной задачей. Вопрос «кто ты такой?» был единственным за первый день обучения. Во второй и третий она не спрашивала вообще ничего. Возможно, я был не так уж и не прав в своей характеристике насчет ее аутизма, хотя черт его знает. Равена предпочитала молчать, даже когда я о чем-то просил ее. На 4-й день она спросила, откуда у меня взялся Эракс, то есть томагавк сатанистов. Я кое-как ответил, что забрал его у мужика с черепом на голове, череп был показан жестами. Равена потребовала деталей. Тогда я понял, что сказал что-то не так, и нарисовал всю историю как есть, включая собрата шипящего, овал с 4 толстыми ножами и огромной зубастой пастью, и удар милосердия, нанесенный шаману. 2 человечка из палочек, один лежит, раскинув руки, как пленник на алтаре ацтеков, другой бьет его в грудь ножом. На большее моих способностей художника не хватило. Потом пришлось нарисовать шамана сидящим и добавить еще 2 картинок, указав, что я пришел, когда все уже кончилось. Равену, однако, это не смутило. Историю она так и не прокомментировала. На 5-й день я уже мог высказывать простые предложения и мысли, правда, постоянно спотыкаясь из-за крохотного словарного запаса. Но и это удивило меня до глубины души. На земле я знал русский, украинский и английский. Причем, если с первыми 2 все понятно, то 3-й я изучал с 1-го класса школы и по сей день с трудом мог на нем разговаривать, в основном потому, что все мое суммарное общение с англоязычными ограничивалось 1-2 часами. Здесь же я говорил с носителем, не занимался ничем иным, кроме обучения, даже когда мы ходили собирать ягоды или клюкву, все равно продолжали учить язык и имел огромную мотивацию. Окажись на месте Равены какая-нибудь француженка или японка, думаю, эффект был бы тот же. К шестому дню мы уже могли непринужденно общаться на простые темы, и я, наконец, рискнул спросить, куда же я все-таки попал. В ответ Равена нарисовала на земле картофелину, несколько перевернутых галочек на ней, кривую линию и ткнула пальцем почти в самый конец этой линии, четко сказав на русском «база». Это слово она запомнила хорошо. Так я поименовал свой дом. «А это?» — спросил я, обведя рукой картофелину. Равена без единого слова дорисовала волнистые линии вокруг. Тут я допер, что картофелина — это остров, галочки — горы, линия — стикс, а все вместе — карта места, куда я попал. Выходит, я на острове. Неутешительный вывод. «А твой дом где?» Равена указала точку на другом конце картофелины. Вывод еще более неутешительный. Впрочем, откуда я знаю, каковы ее соплеменники? Может, они еще похуже сатанистов, просто Равена хорошо ко мне относится. «Как далеко?» — хотел спросить я, но до таких глубин мы еще не добрались. Словарного запаса у меня не хватало. Тогда я начертил прямую линию от базы до города Равены и, измерив ее рукой, вопросительно посмотрел на девушку. Она все превосходно поняла и сказала: «Шесть дней». «Шесть дней пешего пути, получается». «Так, в день я тут проходил максимум километров 40, когда встретил Равену. Это от рассвета до заката на равнине и почти налегке. Если же придется пересекать горы с тяжелым рюкзаком, скорость упадет хорошо, если вдвое. Получается, до ее дома от 90 до 120 километров. Примерно». Еще через два дня уже без помощи Равены я нашел закономерности в морфологии ее языка, и обучение ускорилось до предела. Более того, я искренне не понимал, как не нашел их раньше. Ларчик просто открывался. Уникальных слов в островной речи было не так уж много. Большинство же складывались путем составления, как в немецком, но с большим фанатизмом. Например, частица «р» означала признак металлический, «ам» — каменный, а слово «уна» — твердый однородный материал. Соответственно, «эруна» значила металл, «амуна» — камень. Причем именно в значении камня как вещества, тогда как для булыжника имелось слово «амтак». «Ракс» — это топор, «эррракс» — томагавк, «амракс» — каменный топор. Песок обозначался словом «фат». Тогда амфат — кремень, амфатракс — кремневый топор, а фатуна — стекло. Мой нож Равена поименовала как эркин. Из-за этого язык звучал как-то грубо, но в общем можно привыкнуть. Тут я задумался. Если эти ребята знают, что кремень, песок и стекло — это все один и тот же диоксид кремния в разных формах, и это отражено в языке на таком элементарном уровне, сомнения в его естественном происхождении явно не беспочвенны. Вместе с тем создали его отнюдь не вчера. Например, до амфатракса я дошел уже своим умом, а Равена подтвердила, что когда-то так действительно называли кремневые топоры. Теперь же топоры из любого камня назывались просто фатракс. Налицо явная тенденция к упрощению. Если требовалось отличить их друг от друга, то кремневый именовался желтым фатраксом, а обсидиановый — черным, что шло вразрез с искусственными правилами. И таких моментов оказалось немало. Впрочем, это коснулось в основном словообразования. Грамматика пока сохранила стандартизацию, что было мне на руку. Узнал я также и что такое нотрикс. Аналогов в русском или английском языке ему не нашлось. Это, как выяснилось, было не просто приветствие, а предложение перейти к разговору или делу. Бросать нотрикс знакомому соседу при мимолетной встрече на улице считалось очень невежливым. Для этого имелось другое слово. Именно поэтому, например, смертельно раненый сатанист приветствовал меня так. Он показывал, что хочет поговорить. «А кто вообще эти люди, ну, которые тебя схватили?» — спросил я на седьмой день. Я тщетно пытался быть таким же терпеливым, как новая знакомая, но тут сдался бы кто угодно. «Наши враги». Ответ был лаконичен и самодостаточен. Хотя мне еще повезло, что Равена вообще ответила. «Это я понял. Но кто они как народ?» «Мы все один народ. Были одним. Теперь нет». «Ну а чем вы отличаетесь?» Слово «отличаетесь» я не знал и убил несколько минут, объясняя, что имел в виду. «Трудно сказать», — она неопределенно повела плечами. «Мы не... Тут Равена употребила непонятное словосочетание, так что ей пришлось опять объяснять смысл. Приводить этот диалог полностью — занятие неблагодарное, тем более что история Равены наверняка была куда шире и глубже, чем она могла рассказать доступными мне словами, а каждое слово приходилось вытягивать из нее чуть ли не хирургическим путем. Если кратко, то ее вели в город сатанистов для жертвоприношения какому-то обелиску. В ночь перед ритуалом Равене удалось сбежать, но путь домой оказался перекрыт, и она отправилась на север с тем расчетом, чтобы обогнуть горную цепь по берегу и вернуться кружным путем. Но сатанисты, теперь, как по мне, они носили это прозвище заслуженно, выслали погоню и вернули бы ее обратно, если бы не счастливый случай в виде дурака с арбалетом, который еще и раздумывал, спасать ли деву в беде или попытаться объясниться с ее конвоирами. «Конан наверняка не раздумывал бы», — подумал я. Обелиск, однако, был не символом местного божества, а служил источником силы для колдунов, то есть тех самых парней в шлемах-черепах. Все другие чародеи изрядно уступали им в этом плане, так что на город никто особо не заглядывался, к тому же он, как я и предполагал, стоял в горах рядом со Стиксом. Сами сатанисты тоже не особо лезли в чужие дела, хотя территорию захапали немалую, а вражеских лазутчиков неизменно отправляли подзарядить обелиск. Равена как раз и была таким лазутчиком, так что схватили ее, по собственному признанию, вполне законно. Получается, подумал я, что верными оказались обе первоначальные версии. Сатанисты действительно были плохими парнями, но и их пленница тоже не невинная дева. Впрочем, мои симпатии в таком случае по очевидным причинам склонялись в сторону девы. Моя бывшая дорогая Настя являлась типичным представителем мира гламура, желая не больше ни меньше, как стать женщиной альфа-самца и иметь от жизни все, пока альфа-самец имеет ее саму. При этом все ее полезные умения заключались в отточенной до совершенства технике минета и на тренированных бедрах, так что в позе наездницы она посрамила бы Сашу Грей и Николь Энистон вместе взятых. Махровый эгоизм, лицемерие и полное отсутствие внимания к интересам других людей, кроме нынешнего благодетеля, разумеется. Вот что такое Настя. До сих пор удивляюсь, как я ухитрился провстречаться с ней аж 3 месяца. Точнее, ухитрился не я, а она. Равена же была непонятной, но далеко не лицемерной. Нельзя было отказать ей и в уме. В конце концов, она почти сумела удрать из охраняемого города, да и мои каракульные комиксы понимала без труда. Ей недоставало образования и только. Во всем остальном она оставляла Настю далеко позади. Глава 22. Стук, бум, стук, бум, шлеп. Шлеп обозначало звук, с которым древко шеста Равены врезалось мне в бок, отчего тут же заныли полузажившие синяки. Честно говоря, так меня не гоняли даже перед соревнованиями по самбо, но я не жаловался. Если я хочу здесь выжить, надо уметь владеть копьем. «У тебя получается все лучше», — сказала она, опираясь на свое оружие и глядя, как я потираю ушибленное место. «Не хватает опыта». «В моем мире копьями не воюют», — проворчал я. «Значит, у вас воюют без оружия?» «Нет, это, ну...» Как сказать на ее языке «спорт», я не знал. Занятие для удовольствия, а не для войны. Комментария я не дождался. Не успел я встать в стойку, как она снова атаковала. Да, мне все-таки удалось подобрать ключик, если не к ее сердцу, то хотя бы к разуму. Еще на 5-й день нашего знакомства, вернувшись от реки, я застал Равену у своей мишени. Она тренировалась в стрельбе. Заметив меня, она прекратила и задала 3-й вопрос, за который мне тут же стало стыдно. Был он вот таким. «Ты стрелял с 20 шагов?» Впрочем, она никак не отреагировала на честный ответ. Просто пожала плечами и дала мне лук. «Выстрели!» Я подчинился. Но так как до мишени теперь было больше 50 шагов, результат оказался далек от мастерства Вильгельма Телля. Равена никак это не прокомментировала, лишь покачала головой. Тогда я предложил ей побороться. Равена заколебалась. Она чувствовала подвох, но не могла понять его. Рана ее к тому времени поджила, да и бинт ее стягивал. А я совсем не выглядел мастером-убийцей. В общем, в конце концов Валькирия согласилась. И следующие 5 минут я вертел ею, как хотел. Нет, конечно, Равена и в этом деле оказалась совсем не новичком, но ее умения базировались в первую очередь на инстинктах, Я же обучался искусству, впитавшему в себя лучшее из многовековой истории национальных единоборств, и опыта у меня тоже хватало. Девушка ничего не могла противопоставить ни одному из моих приемов. Она успевала среагировать, но действовала инстинктивно, а не так, как следовало бы, в результате чего я неизменно швырял ее на землю и оказывался сверху. Затем слегка ошалевшая Равена уже сама предложила взять копья, точнее бамбуковые шесты, где ситуация кардинально поменялась. Спасали меня только базовые навыки, полученные на ушу. Равена же будто родилась с палкой в руках, причем она не только колола, чего я наивно ожидал в первом поединке, но и рубила и лупила древком наотмашь и так далее. Наконец, устав, она попросту бросила шест и села у одной из сосен, привалившись к стволу спиной. «Я тебя не понимаю», — сказала она, и это был единственный комментарий за всю тренировку. Но лед все-таки тронулся. Следующим днем девушка предложила новый спарринг. Небывалое событие, потому что до сих пор она либо послушно выполняла мои просьбы, либо тупо игнорировала их, оставаясь себе на уме. Я, разумеется, предложение принял и через некоторое время достиг описанного выше диалога. Надо сказать, получалось у меня действительно лучше, прям как у Тома Круза в «Последнем самурае». Если поначалу я едва мог защищаться шестом, то теперь, уловив систему, уверенно парировал выпады и даже пытался бить сам. Правда, задеть Равену до сих пор мне не удавалось, но и это уже было отличным достижением. Иногда я хитрил, переходя при удачном блоке в клинч, где тут же получал преимущество, но Равена заявила, что это годится для боя один на один, когда вокруг ни души, да и то не всегда. А если рядом кто-то есть, дрыгаться в клинче означает скорую смерть. Вообще, после этого сближения жизнь с Равеной пошла на пользу практически всем аспектам моего робинзонства. Девушка показала несколько съедобных грибов, которые росли тут во множестве. К ним добавились коренья и какие-то клубни наподобие картофеля. Набрали мы и лечебных трав. Жарить мясо Равена тоже умела куда лучше меня. Кроме того, она нашла кустик с какими-то мохнатыми кисточками, я его видел, но прошел мимо, посчитав бесполезным, которые оказались отличной острой приправой. Так что шашлык получился божественный, мало-помалу я начал ощущать, что живу чуть ли не в роскоши. Под особо вкусную партию мяса я даже открыл автомобильные запасы, в том числе вторую бутылку Кока-Колы. Американский напиток поразил Равену до глубины души, хотя она по обыкновению тщательно скрыла это. Во всяком случае, она съела все предложенные конфеты и выхлебала 3/4 бутылки, чуть не разрушив весь созданный до этого ореол загадочности. Да, у нее тоже были вполне человеческие, даже девичьи слабости. Например, тяга к сладкому. Однако долго так продолжаться не могло, и однажды я спросил Равену, что она собирается делать дальше. Ответ, как обычно лаконичный и емкий, звучал так. «Уйти домой». Впрочем, как выяснилось, все было несколько сложнее. Равена собиралась выждать некоторое время, собрать как можно больше информации о гибельных землях. Этим воодушевляющим и оптимистичным именем звалась местность, где я додумался поставить базу. А потом вернуться домой, забрав заодно и меня. Вот так вот. Что характерно, моего мнения она не спросила. «Если ты чужак, то хочешь вернуться в свой мир», — сказала она, когда я поинтересовался насчет этого. «Мой отец первый, кто сможет в этом помочь, поэтому и спрашивать было незачем». «Но сказать-то про помощь можно было?» — возмутился я. «Я бы сказала, если бы ты спросил, как сейчас». «Да уж, в логике ей не откажешь». «Ты странная», — наконец вздохнул я. «Согласна, но ты тоже странный. Любой другой мужчина оставил бы меня у черных, а ты нет». «Почему? Они же за тобой не следили совсем. Я не сразу догадался, что черные — это сатанисты. Нас ведь и заметили почти случайно, могли бы и уйти себе». «Ты или дурак, или отчаянный смельчак. Можно я буду считать тебя смельчаком, хоть ты и не знаешь самых простых вещей? Среди черных был колдун. Он начертил вокруг меня круг, ты его просто не увидел. Если его переступает человек, воздух вспыхивает и раздается громкий шум. Никто не прошел бы незамеченным». «Но заклинание не сработало». «Верно», — признала Равена. «Я не знаю, почему». «А шипящий? Он ведь подчинил тебя?» «Да. Я вообще не владела своим телом, сама пошла ему в пасть. Но когда ты отогнал его, я даже не удивилась». «Почему?» «Если человек один раз совершил безумный поступок, совершит и второй. Неважно, смельчак он или дурак. Волей-неволей я согласился.